Сцена вторая. Ночь. Овраг, покрытый кустарником. Наверху забор сада Кабановых и калитка. Сверху тропинка. Явление первое. Кудряш входит с гитарой. «Нет никого. Что же это она там? Ну, посидим да подождем». Садится на камень. «Да со скуки песенку споем». Поет. «Как донской-то казак, казак вел коня поить. Добрый молодец, уж он у ворот стоит. У ворот стоит, сам он думу думает, как будет жену губить. Как жена-то, жена мужа возмолилася, во скоро ты ноги ему поклонилася. Уж ты, батюшка, ты ли мил сердешный друг, ты не бей, не губи ты меня со вечера, ты убей, загуби меня с полуночи. Дай уснуть моим малым детушкам, всем ближним соседушкам». Входит Борис.